Уж в своих-то людях Данил разбирался, пусть и без рентгеновского зрения. А самое главное, и, разумеется, неизвестное ни Богловскому, ни даже Паше, это то, что именно Серега Климов часов примерно за 10 до гибели отправил Данилу короткую шифровку, собственно говоря, состоящую лишь из сигнала тревоги. Все было давно и детально проработано. Существовало 3 разновидности сигнала тревоги, примерно классифицировавшиеся как тревога, особая тревога и тревога крайней степени опасности. Номер 1 – непредвиденные неприятности. Номер 2 – неприятности крупные. Номер 3 проще всего охарактеризовать вульгарными эпитетами типа «тушите свет», «полный атас», «полный звездец». Высшая степень опасности. Климов как раз и подал сигнал номер 3. Климов, между прочим, был единственным здесь, в этом городе, кто знал, ради чего в свое время создали фирму «Клейнет». Даже ее номинальный глава не знал, а Климов, доверенный человек Данила Черского, знал прекрасно. Если, как уже говорилось выше, грядущий финансовый поток сравнивать с текущей водой, то Климов как раз и был здешним мерабом, сирич-хранителем воды, стражем канала. В 9:30 утра по здешнему времени он отослал Данилу шифровку. Данил, как положено, сообщил о ней по инстанции, то есть владельцу Интеркрайта, после чего позвонил в Менск и, узнав, что Климова нет на месте, стал ждать его звонка, не дождался. Ближе к вечеру посадил на телефон одного из своих парней, велев непременно разыскать Климова, но результатов не было. Теперь понятно, почему. На следующее утро в Шантарск позвонил пребывавший в несколько растрепанных чувствах Богловский и, что называется, огорошил. Такие дела. Можно, конечно, считать, что Серега спьяну отправил в Шантарск сигнал крайней тревоги. Вот только Данил не мог позволить себе столь простую и убаюкивающую версию. Не мог, и все тут. Быть может, кого-то такое сравнение и покоробит, но он 5 лет дрессировал Сережу Климова, как охотник дрессирует гончую, а потому версию насчет пьяной хохмочки отметал с порога. Дело даже не в хвостах, обозначивших себя с первых шагов Данила по гостеприимной рутенской земле. Дело не в девятке, торчащей на прежнем месте, скорее уж в другой девятке. Не машине, а конторе, сожравшей лучшие годы жизни, но надо отдать ей должное, обучившей и вырастившей матерющего волка. Дело в чутье, которое мало что не подводило, не раз спасало жизнь и ему, и другим. Сейчас волчище, замерев, вытянувшись в струнку так, что ни одна шерстинка не дрогнет, влажными ноздрями втягивал прозрачный воздух, и воздух пахнул врагом. Человеческих слов для этих ощущений пока что не придумано, но это ничего еще не значит. Многое в жизни зверей человеческими словами не опишешь. «Его машину пока не нашли», — тихо произнес за спиной Богловский. «А что было в карманах?» — также негромко спросил Данил. «Точно не знаю. В прокуратуре обещали отдать сегодня все вещи». «Вера будет?» «Да, конечно. И наши ребята. Нужно же забирать тело. Кстати, какие будут распоряжения насчет?» «Вера не знает». «Будем мы его хоронить здесь или...» Данил подумал и сказал: «Не то чтобы я не доверял здешним судмедэкспертам, но они вряд ли работали по полной программе. Токсикологические пробы и тому подобное. Сможете обеспечить здесь, в Менске, еще одно исследование? Полное?» «Надо подумать. И долго будете думать?» немного невежливо спросил Данил. «Ну, я...» Багловский не мог не заметить явной грубости. «Если связаться с институтом биологии, там есть одна зацепка. Вот и свяжитесь», — сказал Данил. «Нужно как-то объяснить Вере. Она и так на пределе. Так вот и объясните», — сказал Данил. «Послушайте, Данил Петрович, я что, все же в чем-то виноват в ваших глазах?» Разумеется, ни за что на свете Данил не мог бы ответить чистую правду. В конце концов, бывают случайные обмолвки, и не стоит смаху выдвигать версии. «Ни в чем не виноваты», — сказал он после короткой паузы. «Просто это был мой ученик, знаете ли. У меня не так уж много учеников, а Климов был из лучших. И потому настроение у меня припакостное. Вы уж не обижайтесь. Лады?» «Лады», — кивнул Багловский с бледной улыбкой. «Вот и прекрасно. Внесли ясность. Ну, поехали в прокуратуру». «А с этими что делать?» Багловский взглядом показал себе за спину в сторону девятки. «А что с ними прикажете делать?» — пожал плечами Данил. «Что бы мы ни делали, очевидного факта не скроешь, мы сюда прилетели расследовать смерть Климова. Разумеется, ни в коей степени не нарушая здешних законов. Это очевидно для любого потенциального противника. А потому не будем дергаться. Можно вызвать машину и поставить контрнаблюдение». «Рано», — сказал Данил. «Посмотрим, будут ли они за нами и дальше таскаться». Он, конечно, не стал сообщать резиденту, что контрнаблюдение уже выставлено, еще в аэропорту, на всякий случай. И у хвостов теперь есть свой собственный хвост. Полезно все же быть предусмотрительным. Прав оказался шофер. Водилы всегда все знают. Демонстранты перегородили широченный проспект Независимости, как куча веток перегораживает таежный ручеек. Горластое сборище намеревалось оттянуться по полной программе. Гордо реяли флаги Народного фронта, те самые, кстати, под которыми во времена оккупации маршировали полицаи. Содержание огромных разнокалиберных плакатов сводилось к коротенькой, не блещущей глубиной либо оригинальностью мысли «Геть Лукашевича!». В разных концах орала десятка-полтора мегафонов, старательно озвучивавших тот же нехитрый лозунг. Перекошенные в крике морды, слюна летит на метр вокруг, надрываются интеллигенты в траченных молью бородах, климактерические дамочки и щуплые юнцы. Ближайший оратор добросовестно пытается вопить на рутенском языке, которого добрых 95% рутенов попросту уже не помнят, но получается у него плохо, то и дело сбивается на презренную рассейскую мову, а какой-то шизик уже наскакивает на милиционеров из оцепления, а другой старается поджечь цветной портрет Лукашевича, но спички у него гаснут на ветру, а бумага толстая и оттого никак не может заняться. На их машину подозрительно косились, но пока что никто не бросался. Видимо, не могли определить, к какой разновидности отнести пассажиров — союзников, врагов или непричастных прохожих. Впрочем, третья категория для этих болванов с их черно-белым мышлением не существовала. «А ведь не прорвемся», — обреченно сказал шофер. «Начну гудеть, еще стекла повыбивают». «Задним ходом выбирайся», — посоветовал Багловский. «Ага, сзади уже толчая». «Вот они, голубчики», — отметил Данил, нехорошо прищурившись. У постамента высоченного памятника Ленину, уцелевшего после всех здешних политических бурь, кучковались вожди и духовные отцы и бывший пан-президент Шуршевич, помесь Фантомаса с Боровым, и широко известная в узких кругах литераторша Светлана Лепсиевич, авторша бестселлера о лесбиянках «Плюшевые девочки». По слухам, героини бестселлера литературную дамочку однажды напоили и попользовали. И поэт Дроч Христилло, картинно седовласый старец, недавно объявивший себя отдаленным потомком короля Ягайлы, из полдюжины народных трибунов обоего пола рангом помельче. Их гуру Симон Возняк давно уже пребывал на вольной американской земле, не без основания опасаясь показываться в Рутении, где его ждала уголовная ответственность по 4 статьям сразу. Но сподвижнички пока что разгуливали на свободе, старательно мутя умы, без особого, впрочем, успеха. Так, Паша обернулся к Данилу. «Вон, видишь, левее?» Данил всмотрелся. «Ха, точно. Чемерет. Если здесь этот стервятничек, жди событий. Очередная пакость готовится». «Уж это точно», поддержал шофер. «Где Петюня, там и пакости. Как два пальца». Петюня Чемерет, пухлощекий, чем-то неуловимо смахивавший на праздничного жареного поросенка, дополнял это сходство яблокообразным микрофоном, в который вдохновенно вещал, стоя под прицелом громоздкой видеокамеры. Личность была, как выражался классик, гнусно прославленная, главным образом шумной провокацией на литовской границе, учиненной, конечно же, во имя свободы печати и борьбы с тираном Лукашевичем, равно и последующей недолгой высидкой на казенных нарах, после которой Петюню иные газетки сравнивали то с льонским узником, то с самим аббатом Фариа. Люди, посвященные, тем временем хихикали в кулак. Мало кому было известно, что Петюня, оказавшись в камере вместе с 7 жутчайшими на вид личностями, живо заинтересовавшимися репортерской задницей, в панике отбил кулаки о дверь камеры, умоляя перевести его в более приличное общество, и в обмен моментально выложил все, что интересовало следователя, о чем, понятно, благоразумно не сообщил ни Возникам, ни прочей демократической общественности. Весь смак этой истории как раз в том и заключался, что все 7 были кадровыми офицерами рутенского ГБ, мастерски изобразившими громил выродков. Эти пикантные подробности, правда, остались широкой публике неизвестными, и Петюня пошел в гору, залетев в довольно высокие телехоромы. Рутению он благоразумно покинул и бывал здесь исключительно наездами, старательно освещая особо шумные безобразия своих подельников по Народному фронту. Что-то здесь опять назревало. «Давай, выбирайся как-нибудь», — распорядился Данил, склоняясь к шоферу. — Чему тебя учили? Шофер кивнул и, отчаянно сигналя, стал задним ходом втискиваться в узкое пространство меж серым УАЗиком и тесной кучкой тщедушных бородачей с коряво написанными плакатами. Бородачи шарахнулись, один, кривя физиономию, замахнулся хилым кулачком. Дошло до них, надо полагать, что сидевшие в машине вовсе не торопились укрепить собою оппозиционные ряды. Стекло было опущено до половины, и Данил, тщательно прицелившись, щелчком послал окурок, так что длинный бычок угодил-таки агрессору за расстегнутый ворот. И бедолага, враз потеряв интерес к высокой политике, выронил плакат, обеими ладонями принялся хлопать себя по животу. Данил осклабился. Остальные рванулись к машине, но «Волга» уже задним ходом выскочила на оперативный простор и, развернувшись под визг покрышек, помчалась прочь мимо кучек опоздавших недругов, батьки Лукашевича, торопливо подтягивавшихся к эпицентру. Следователь прокуратуры ничуть не походил на майора Пронина. Не походила, точнее говоря. Данил с самого начала подозревал, что дело не будет вести

впрочем, одна имеется. Но то, чего так и не сделали здешние эксперты, никоим образом не может быть поставлено им в строку. Никто от них и не требовал этой экспертизы. «Содержание алкоголя в крови выражается прямо-таки поразительными цифрами», — продолжала Олеся. «Как вы, мужчины, только ухитряетесь? Он должен был выпить не менее 700 граммов водки. Кстати, это было для потерпевшего чем-то необычным?» «Нет», — сказал Данил чистую правду. «Сибирская закалка, знаете ли, много мог усидеть». «Вот и подвела закалка», — сказала она с казенным сочувствием. «Потерял ориентировку, совершенно не соображал, куда идет. Между прочим, его машину обнаружили во дворе дома, примерно в 800 метрах от озера. Наполовину заехала на газон. Так ее поставить в том дворе мог только вдрызг пьяный. Как он еще ухитрился проехать по городу? Жители дома пожаловались участковому, он связался с госавтоинспекцией, к середине дня уже выяснилось, за кем она числится». «Детский сад, право», — с грустной злостью подумал Данил. «Края непуганных обывателей, где участковому можно патриархально пожаловаться на неправильно поставленную машину, и участковый вдобавок энергично начинает расследовать сие прегрешение». «Простите, кто обнаружил тело?» — спросил Данил. «Гражданка...» — она мазнула по Данилу равнодушным взглядом, на миг подняла глаза к потолку. «Гражданка Довбась, Екатерина Симоновна. Выгуливала собаку поутру. Озерцо мелкое, там, собственно, курица по колено. Тело бросалось в глаза». «Я уже рассказывала Виктору Сергеевичу». Она мимолетно покосилась на Багловского. И невольно хлопнула ресницами, потянула юбку на колени. Взгляд Багловского был недвусмысленно прикован к ее ножкам. Данил ухмыльнулся про себя. «У каждого свои слабости. Мистер Багловский же обожает нимфеток. У него в ограде Москве как раз и вышла неприятность из-за одной старшеклассницы. Развитая не по годам, Лолита все проделывала по самому душевному согласию, но папа Туз все равно разозлился не на шутку, стал напрягать свои связи. Столичные партнеры Интеркрайта попросили помочь в деликатном деле. Вот Данил и вынужден был пристроить Багловского сюда. Благо, работник, в принципе, неплохой. Вот, пожалуйста». Олеся извлекла из папки небольшой казенный бланк, расписалась и протянула Паше. «Разрешение для морга. Можете забрать тело в любой момент. Вы его здесь собираетесь хоронить?» «Еще не знаем. Впрочем, это уже не наше дело. Да, вот что еще, если вам это интересно. Мы опросили соседей гражданина Климова. За последние 10 дней к ним домой дважды приходил участковый по вызову гражданки Климовой. Муж, выкушав без меры алкогольных напитков, устраивал скандалы и оба раза доходил до рукоприкладства. Его счастье, что гражданка Климова так и не написала должного заявления». Она вздернула округлый подбородок. «Вот уж чего не пойму, я бы терпеть не стала».